419. Эти невидимые мысли насыщают пространство и притягиваются к различным сферам, оплодотворяя их энергиями. В силе оплодотворения мысли заключается божественный огонь древних. Ключ от утвержденного оплодотворения энергии давался как явление космического таинства. Истинно мысль оплодотворяет все сущее. Духотворчество отвечает оплодотворению. Сказано, что явление сущего не имеет начала, но разлитое мощное пламя, охватывающее космос, живет сознанием.